Глава 19. Василиса поднималась по лестнице, улыбаясь над тем, как смешно она выглядит. Сейчас она была похожа не на снегурку, а на чучело лесное. Укутанная в шаль, наверху нечто вроде телогрейки, старые гамаши с вытянутыми коленками и шапка с ушами. Даже таксист ее испугался, креститься начал. Пока ему денег не дала, не успокоился. Вывод – бабушка перестаралась. Остановившись у двери соседки, она нажала на звонок, надеясь, что Маша простит ее за столь ранний визит. Что поделать, ей срочно нужно было домой. Тишина. Иванова не торопилась. Пришлось вновь попытать счастье, и только тогда послышались шаги. Дверь приоткрылась, и Горынова увидела заспанную Машу. В одной белой футболке на голое тело, с взлохмаченными волосами, она совсем была не похожа на вчерашнюю красавицу. Глаза у нее были опухшие, будто всю ночь не спала. «Что случилось?» — резко уточнила Лиса, желая знать правду. «Неужели Морозов обидел?» «Все хорошо», — выдала девушка и повторила. «Честно, все хорошо. Поздно легла». Замялась и просипела. «Работала». Смутилась, совершенно не умея обманывать. А потом вдруг воскликнула. «Ой, забыла!» — проговорила она и распахнула дверь, убегая в зал. Через несколько секунд Маша прибежала с сотовым телефоном Василисы и ключами от ее квартиры. Передала со словами: «Вот, я думала, Ира будет дома, хотела отдать ей, но никого не оказалось». Горынова нахмурилась, переживая, что как бы что ни случилось с сестрой, но тут же услышала: «Ты не переживай, я ей позвонила, и она сказала, что у нее пиратское свидание, и останется она у пирата». «Понятно», – протянула Горынова, удивляясь Ирине, а потом с волнением прокричала. «Ой, а моя верхняя одежда?» «Я не знаю», – прошептала девушка, пожимая плечами. «У нее осталось». «Ладно, разберемся», – весело сказала Василиса, а потом добавила. «Ну как все прошло?» Отмечая, что девушка прячет глаза, смущаясь, уточнила. «Я имею в виду, Морозов тебя не обидел?» «Нет, все хорошо», – поспешно ответила девушка, стесняясь продолжать тему. «Ну ладно, не теряй меня. Я, вероятно, домой поеду». «Понятно. Значит, тебя на Новый год не будет?» С сожалением уточнила Иванова. «Скорее нет, чем да. Меня ждет семья», с нежностью прошептала Горынова, понимая, что ужасно соскучилась по братьям, отцу и Елене. «Это здорово», выдохнула Маша, радуясь, что ее соседка счастлива. Василиса накрыла ее ладонь своей и предложила. «Если хочешь, можем вместе съездить. Буду рада». «Нет, что ты. Это семейный праздник. Я не хочу», – поспешно заверила скромная девушка, не желая навязываться. «Ну смотри, как знаешь. Мои точно не будут против», – весело проговорила Василиса и, пожелав доброго утра, пошла к себе. Вошла в квартиру и тут же подошла к шкафу-купе, открывая и замечая свои вещи. Быстрым движением разблокировала экран и позвонила сестре, скидывая одежду. «Ты где?» – выдохнула она, как только Кикимарова взяла трубку. «В гостях, пока машина на ремонте», – сонно ответила девушка. «А что у меня не живется?» – с усмешкой поинтересовалась Василиса, понимая, что Ирине понравился мужчина. Обычно она всех посылала куда подальше. Послышалось задумчивое мычание, а потом ответ Кикимаровой. «Так, меня красиво убеждали». Василиса усмехнулась, тут же вспоминая Кощеева. Если Иру так же соблазняли, как и ее, то понятно, почему она ночевала у мужчины. Хотя, может, ничего и не было. «Ты останешься? У тебя ключи есть», — напомнила Лиса ей, хватая спортивную сумку, чтобы собрать вещи. «Лис, я не люблю шастать в квартире без хозяйки. Считай, что это мой бзик. Ну, не знаю. Посмотрю, сколько они будут ремонтировать. Может, и приеду. Ключи со мной. Если что, гостиницы есть». «Зачем? Приедешь ко мне. Главное, все выключи». «И как твоя долгожданная ноченька?» – нагло спросила она, громко зевая. Василиса смутилась и буркнула. «Потом. Ты не одна». «Я в ванной на полу лежу, как дура, сбежала с постели, чтобы услышать твои писки радости». «Какая ты любопытная, но все равно не скажу», — выдала Василиса, вдруг отмечая приличное количество сообщений. «А как твой Кощей? Узнал тебя?» — продолжала интересоваться Ирина. Девушка включила громкую связь и стала переходить на сообщения, читая и отвечая. «Вроде нет». «Он что, идиот?» – воскликнула Ира. Но Василиса не слушала, читая сообщение от Кощеева. «Я иду к тебе, поговорим. Жалею, что ключи не перепрятал. Какого черта ты сбежала? Только попробуй смыться». Мгновенно перестала читать и пораженно посмотрела на себя в зеркале. На нее глядела измученная девушка со счастливыми глазами. Вновь глянув на экран телефона, замечая пропущенные звонки от Олега, она застонала и выдохнула. «Ир, он узнал меня! Ну как? Ты же говорила, что меня невозможно узнать!» С возмущением предъявила Василиса, начиная скидывать одежду, чтобы переодеться и помыться, так как ее волосы представляли собой дикий ужас. «Ну, значит, не идиот. Почувствовал свою Снегурку», — весело заявила сестра в трубку, с любопытством уточняя. «Что, поездка отменяется? Или с собой его возьмешь? С семьей познакомишь, как с парнем. Интересно, как братишки отреагируют. Хотя знаю, нормально. Все в курсе, как ты к нему неровно дышишь. А вот что скажет Елена?» «Да с чего это? Не буду я его брать», — буркнула девушка, не представляя, как быстро соберется за несколько минут. «Да никогда в жизни она не соберется так быстро. Значит, нужно привести себя в порядок и поговорить. Только это, чтобы Кощеев не надеялся ни на что другое». «В общем, ты за меня не переживай. Подъеду позже. Буду на связи». «Ира!» – протянула Горынова, стягивая с себя юбку. «И не нервничай. Нервные клетки не восстанавливаются. Так что...» «Ты забыла, что он спорил с Даней?» – напомнила девушка, надеясь, что сама об этом вспомнит, когда разговаривать будут. «Вот и спросишь заодно. Не стесняйся. Будет наглеть, скажи, что я в гости тогда приеду. На несколько дней». «А может, ему баба Федора сказала про меня?» С паникой в голосе озвучила она свою мысль. «Ага, может, ты уже перестанешь бред нести?» Лениво переспросила девушка, а потом сказала. «Все, я спать. Нужно отрываться, а то скоро работа. Потом расскажешь, что и как». «Да ничего я тебе не расскажу, предательница!» Буркнула Снегурка, тут же слыша веселый смех и слова. «И я тебя люблю, сестренка! Ты лучшая! Можешь вынести ему мозг! Помни, он не стеснялся». Раздались гудки, и Василиса бросила сотовый на диван. Нахмурилась, совсем не радуясь своему разоблачению, и поспешила в ванную комнату приводить себя в порядок. Слой лака на голове не давал покоя, и она постоянно чесалась. Ей казалось, что это гнездо не промыть. Но как только пошла теплая вода, и девушка начала втирать шампунь, появилась надежда. Спустя время она выбежала из ванной, вытирая голову, слыша трель звонка и громкий стук в дверь. Застыла на мгновение, уверенно предположив, что еще немного, и Кощеев выбьет ее. Девушка мылась примерно 7 минут, значит, недолго ждет, полезно. «Василиса, открой!» – приказал Олег, и уже через секунду зазвонил ее телефон. Горынова не подходила, но быстро одевалась, не зная, что придумать. Василиса до сих пор не понимала, как он мог понять, что это она была на маскараде. Даня ведь не признал. Может, правда, Егошина сказала? Мысли менялись одна за другой, пока Василиса лихорадочно натягивала футболку и спортивные штаны, чтобы чувствовать себя как обычно. А вдруг ему действительно показалось? Мелодия звонка не прекращалась, и девушка злилась, хотя улыбка не исчезала с лица. «Пусть стоит. Ждет. Я от него не это терпела». Вновь Кощеев принялся выламывать дверь, и девушка рванула к ней, не желая такого результата. Ведь потом ей придется объясняться с мамой, почему так случилось. Резко открыла, злясь на него, и только хотела закричать, как уставилась на молодого парня с невероятно красивыми глазами, в которых клубилась злость и жажда. Растерялась, тут же пораженно охнув, когда Олег вошел, отодвинув ее в сторону, хлопая дверью так, что стены затряслись. «У себя так хлопай!» – выдохнула девушка, наблюдая, как он скидывает куртку и надвигается к ней. «Свою я, наверное, сломал!» – выдохнул он ей в лицо, оказавшись рядом, захватывая одной рукой талию, признаваясь, с маской, конечно, загадочно, но я все боялся, что не сдержусь и сорву ее, чтобы прикоснуться к тебе. «Подожди!» – — попросила девушка, закрывая глаза от нежности его рук, и, ощутив, с какой жадностью он прижимает ее, открыла глаза, улавливая момент, когда парень наклонился, хрипло выдавая: «Ну уж нет, злой Кощей нашел свою Снегурку и теперь не отпустит». Выдохнул и в следующую секунду накрыл ее губы, жадно захватывая, врываясь языком в рот. Резко придавил к стене, сжимая руками лицо, не давая шелохнуться, нагло соблазняя, страстно атакуя, до сих пор пребывая в бешенстве, что она удрала от него.